Я не стану говорить о других весьма хороших и даже превосходных комических и трагических актерах, явившихся к нам в последующие 7 годы, о Дюране, Оведеле, Менвиэле, Камане и Гранвилле. Мне интересно, мне более памятна одна только эта эпоха моей сценомании. И всею этой статьей о театре, признаюсь, потешаю себя, а не читателя. Французские спектакли вне Парижа почитаются его жителями, и не без причины, провинциальными. Актеры в их труппах поневоле должны быть, как мэтр Жак в скупом Мольера, попеременно кучера и повара. Один и тот же человек играет в комедии, в трагедии и, пожалуй, в водевиле. При Екатерине трагедия шла особняком, но когда после кончины ее прославленная при ней мадам Гюс последовала в ссылку за сожителем своим, тогда еще не мужем, дипломатом графом Марковым, и Флоридор, ученик Лекеня, уехал из России, и остался один только Офрен, то начали при Павле играть трагедию актеры из выписанной им комической труппы. Та же Вальвиль и те же Ларош и Сен-Клер, и, как кажется, не весьма удачно. В начале 1803 года один красивый молодец под именем госпожи Ксавье выступил на сцену в роли Федры. В нем было много женского, например, ни одна актриса не умела так ловко, с таким необыкновенным вкусом одеваться. Шутки в сторону. Сия красавица, хотя и гигантка, важно выступала, говорила часто и речисто. Ломала Семирамиду, ломалась в Гермионе, но не имела ни малейшего понятия о драматическом искусстве. И если можно, еще менее стихотворном. Вытягивала стихи, сжимала их, иногда пропускала и выставляла целые полустишья. А несколько лет владела скипетром, пока не явилась царица истинно законная и не столкнула сию самозванку. Тогда как мастерица наряжаться, она познала истинное свое призвание и на накопленные деньги открыла модную лавку, в которой, кажется, еще и поныне торгует. В выборе пьес были очень строги. Как главнейшие зрители, так и первейшие актеры были напитаны чистым классицизмом. Когда переиграли всего Корнеля и Россина, Вольтера и Кребельона, тогда только Лешьер и Дебелуа начали изредка прокрадываться на сцену. С комедией тоже. Когда истощился несколько Мольер, Ренар, Детуш и Марево, тогда, желая угодить любви петербургской публики к новизнам, принялись за Колен, Дерлевиля, Пикара и Дювало. Года 2-3 спустя и второстепенные актеры начали показываться. Но долго, очень долго не знали у нас на французском театре так называемых мещанских или слезных драм. Водевили, эта помесь комедии с оперой, были в этом году появлением совершенно новым. С ними познакомили нас прихоти Филис, которая выбирала те, где ей представлялись выгодные роли. Всего увидели мы их 5 или 6, в кои примечательны были только Фаншона и любовники Прочеи. Французским театром почти неразрывно связаны балеты. Они чисто французские произведения. Их составлял тогда и потом блистал в них примечательный Дидло со своей женою. Уверяли, что нашим молодым русским танцовщикам и танцовщицам потом и кровью доставалось плясовое искусство. Дидло, всегда вооруженный пристрашным арапником, посредством его, как некогда Пото со мною, давал им уроки. Другой танцовщик назывался Дютак, и про него кто-то сказал, что он не так. Тогда было не то, что ныне. Давали одни только почти серьезные балеты, плясовые трагедии «Медея» и «Езон», «Апеллес» и «Кампаспа», «Пирам» и «Тисбе», которые казались еще скучнее нынешних.